скорее отчет по лабам перед профессором алхимфака Вдовиным Юрием Васильевичем. Магистр добрейшей души человек, если, конечно, ты в достаточной степени ориентируешься в его предмете. У меня с алхимией абсолютный мир, дружба, жвачка. А вот мои друзья не особо с ней ладили, поэтому основательно оккупировали нашу комнату и штудировали. Поскольку все необходимые формулы, формулировки, а также описание процессов крепко-накрепко запечатаны в подкорковой части моего мозга, решил прогуляться по свежему воздуху. Иду, значит, по тенистой аллее, наслаждаюсь запахами цветущей сирени, любуюсь облетающими лепестками яблонь. Красотища! Тут мне в голову пришла отличная идея. Около полугода в Москве, а еще ни разу не прогулялся по ее улицам. Интересно пройтись, посмотреть хотя бы для сравнения, что тут да как. Заодно по магазинам прошвырнуться, чего-нибудь сладенького друзьям прикупить для стимуляции активности мозговой деятельности. Пошел в учебную часть первого курса МУМ. Там тишина и покой. Лишь инспектор по общим вопросам Лариса Юрьевна Полежаева усердно обрабатывает пилочкой идеальные коготочки на руках. Войдя в кабинет, сделал характерный жест, подсмотренный в гайдаевском фильме «12 стульев». Это когда Остап делает вид, будто ослеплен красотой и нарядами Елены Щукиной, иными словами, людоедки Эллочки. «Лариса Юрьевна, вы как всегда неподражаемы и ослепительны». «Ага, сейчас, прям так и прокатило». Младший магистр ментальной магии отложила инструмент в сторонку и посмотрела на меня с нескрываемой укоризной в огромных серых глазищах, по которым сохнет половина парней нашего первого курса и значительно большее количество старшекурсников. Если объективно, у этой вполне еще юной мадам все остальное кроме глаз так же, что надо. И ножки ровные, и попа приятная глазу самого тонкого ценителя, и осиная талия, и грудь размера эдак четвертого идеальной формы, и шея, как выражаются некоторые поэты, лебединая, и головка красивая, лицо с идеальными чертами в обрамлении светло-русых волос, уложенных в замысловатую прическу. Красавица, слов нет, и если бы не моя Исидора. Однако прочь из головы всякие левые мысли, я сюда не за этим. А, Зубов, тебе чего в общаге не сидится, ну или в читалке, заучился. Чувствую еще один квант знания и башка моя лопнет, как перезрелый арбуз. Я к вам по делу. Неподражаемая Ларочка Юрьевна, блин, аж самому тошно от исторгаемой моими собственными устами словесной патоки. Но деваться некуда, Полежаева та еще сучка, не знаешь, на какой козе и с какой стороны подъехать. Мне бы пропуск за пределы университета, прогуляться хочу, проветриться, на Кремль посмотреть. Осекся, поскольку с губ едва не сорвалось мавзолей Ильича посетить, но своевременно сориентировавшись продолжил, практически без паузы, на собор Василия Блаженного глянуть и вообще. На этот раз вредная бабенка изображать предельную занятость не стала. Без лишних слов поднялась с кресла, подошла к приоткрытому железному ящику, именуемому, по какому-то недоразумению, сейфом, недолго там покопалась и на свет появилась корочка с золотым тиснением двуглавого орла и надписью «Пропуск МУМ». И протягивая мне, ехидненько так сказала: «Что-то поздновато ты за ним пришел. Все прочие с вашего потока уже успели сгонять в город и не по разу. Скажи своим друзьям, чтобы также получили пропуска. Блин, не храм науки, а самая настоящая деревня, где всем и обо всех все известно. Вот какого бена этой бабе до наших с Жомом отношений с девчонками. А ведь съязвила с намеком, будто мы свингеры матерые и хотя бы раз в неделю обмениваемся сексуальными партнершами. Стерва, она и есть стерва. Ладно, плевать на нее, похоже, сексуальную неудовлетворенность компенсирует таким образом. Нет, не видать ей мужика на постоянной основе, уж больно специфическая бабенция. Разок чпакнуть и бежать, сломя голову, куда подальше. Текс, стопы, опять меня куда-то не в ту степь потянуло. Может, она на меня так влияет, менталистка хренова. Хотя, при моей-то абсолютной защите, вряд ли. Значит, опять-таки все по Фрейду, все наши самые подспудные желания, как ни крути, завязаны на инстинкте безудержного размножения. Схватил корочки и, сломя голову, выскочил из приемной, не забыв поблагодарить мадемуазель Полежаеву. Лишь после того, как успешно преодолел КПП, вспомнил о данном ректору обещании скрытого ношения своего штатного стрижа. Возвращаться не стал, чародей я или где, если что хотя бы одно боевое заклинание всегда при мне, а против гопников без магии управлюсь. Да и смешно все время дуть на холодную водицу, даже обжегшись однажды на горячем молоке. Выйдя на проспект молодых покорителей астральных просторов и сориентировавшись по предварительно изученной карте, повернул налево в направлении центра города. По тротуарам широкой улицы, отгороженным от проезжей части раскидистыми липами и кленами, движутся пешеходы кучками и поодиночке. Большинство чем-то озабочены, торопятся, иные неспешно прогуливаются, явно время убивают. По проезжей части несется плотный поток автотранспорта самого разного назначения, от нелепых легковушек чаще с брезентовым верхом, до угловатых грузовиков и самосвалов. Впрочем, в этом столпотворении время от времени мелькают дорогущие лимузины ведущих мировых марок, частые гудки клаксонов, резкие свистки регулировщиков, визг тормозов. Все это создает ощущение, будто неожиданно очутился в Нью-Йорке, Париже, Берлине или каком ином крупном городе начала 30-х годов той первой моей реальности. Разбушевавшееся воображение неожиданно нарисовало живую картину, как у какого-нибудь банка, богатого магазина или ювелирной лавки останавливается шикарное авто, из которого выскакивают люди в масках с автоматами Томпсона наперевес и начинают беспорядочную пальбу. Бред, конечно, но человеческая фантазия имеет свойство время от времени выдавать что-нибудь эдакое несуразное. Кстати, запахи выхлопов автомобильных двигателей практически не ощущаются. Согласно правилам местной ГИБДД, каждый владелец автотранспортного средства при движении в городской черте обязан оборудовать его артефактом, нейтрализующим вредные вещества, образующиеся при сгорании топлива. И правило это действует неукоснительно даже в нашем мухами засиженном Климовске. Фиалками со стороны проезжей части не пахнет, но тотального задымления из-за не очень качественного бензина не наблюдается, а легкий запах разогретого металла, масла, краски и еще чего-то до боли знакомого лишь слегка будоражит память о былой жизни в другой Москве. Если судить по карте, до Кремля чуть более 7 км. Часа за полтора неспешным прогулочным шагом преодолею это расстояние, заодно полюбуюсь на Первопрестольную. Хотя здесь термин «первопрестольная» не актуален, поскольку никакой другой столицы России в этой реальности не существовало. Вообще-то, город Петроград имеется. По иронии судьбы расположен он на том же самом месте, где и Санкт-Петербург. Название здешнего города на Неве никакого отношения к царской фамилии не имеет, а именован он в честь своего основателя адмирала Петра Никаноровича Петрова. Здешний Петроград, по сути, является обычным форпостом, прикрывающим устье Невы от вторжения неприятельского флота со стороны Балтики. Приморский городишко, каких здесь сотни, без имперского шика и размаха. Да и откуда бы взяться шику и размаху, коль в этой реальности не было сумасбродного царя, прорубавшего окно в Европу ценой неимоверных усилий и человеческих жизней. Я ничуть не осуждаю Петра Великого. Кто я такой? Так философствую от нечего делать. Преодолев пару километров, наконец-то смог хорошенько рассмотреть Москва-реку во всей ее красе. Благодаря достижениям магии, все необходимые каналы, связывающие этот город с пятью морями, если быть точным, со всем мировым океаном, прорыты около полувека тому как. Дно реки углубили, сделав судоходной на всем ее протяжении, берега заточили в гранит, соединили их мостами, так, чтобы под ними могло пройти практически любое гражданское судно, а при необходимости даже боевой корабль класса линкор. Вот только для этого мосты придется развести, что вполне предусмотрено мостостроителями. Так что берегись, супостат, сегодня русский флот на Беломорье или Мурмане, Баренцево море той реальности, завтра он скрытно переместится на Балтику, Черное море или на Каспий для усиления тамошних боевых корабельных групп и флотилий. Не доходя до моста с четверть километра, почувствовал на себе чей-то заинтересованный взгляд. Опаньки! Сканирование территории особым зрением выявило весьма интересные обстоятельства. Меня пасут. Раз, два, три мужичка. Один сзади шагах в 20 следует за мной, не отставая и не обгоняя. Двое грызут семечки в десятке метров от моста. На меня смотрит без ненависти, но с явным интересом, я бы сказал, азартом. Ну да, с чего бы охотнику ненавидеть кабана, косулю или какого другого зверя, на которого он смотрит через перекрестие прицела. Вне всякого сомнения, я для них в настоящий момент являюсь именно тем самым загонным зверем. Интересно, на банальный грабеж не сильно похоже. Скорее всего, впрочем, чего гадать, скоро сам все и узнаю. Более тщательный анализ ситуации показал, что убивать меня пока не собираются. Хотели бы кончить, приготовили ножи. А тут готовит контакт моего темечка с увесистым мешочком, набитым свинцовой дробью. То есть меня собираются банально оглушить и куда-то доставить, вон у них и авто припарковано к тротуару, эдакий неприметный грузовичок, с тентованным прорезиненным брезентом кузовом. Куда именно меня собираются отвезти не знаю, но вполне догадываюсь, кого именно вскоре увижу. Да что там догадываюсь, абсолютно уверен, что идея моего похищения целиком и полностью принадлежит Олегу Демидову. Сука, и мстительный оказался наследник великого боярского рода. Определившись с количеством охотников, я бы мог тут же всех их прикончить. Впрочем, я не такой кровожадный, однако наградить недельным поносом вплоть до выпадения прямой кишки из их задниц, пожалуй, следовало бы. Ага, прям тут же и начал. Нет, сегодня накажу этих, завтра Олежек других подгонит, к тому же, сделав аргвыводы, снабдит мощными боевыми и защитными артефактами. Нет, так не годится. Как сказал один мудрый человек, броненосцы нужно давить, пока они чайники, иными словами, решать проблему следует в зародыше, не откладывая на потом. Решено, получаю по репе мешком с дробью, защитное поле сработает в миллиметре от моей головы, симулирую отключку, позволяю доставить себя к заказчику, пока едем, беру бандюганов конкретно под жесткий ментальный контроль, далее действую по обстоятельствам. Все случилось в полном соответствии с планом похитителя и моей собственной задумкой. За полсотни метров от грызунов семечек, идущий сзади, резко ускорился, и в тот момент, когда мы поравнялись, мне прилетело точно по темечку. Не будь на мне надежной силовой защиты, изрядное сотрясение мозгового вещества мне было бы гарантировано. А так, полевая структура приняла на себя кинетическую энергию массивного объекта и распределила ее по всей поверхности кокона без каких-либо внешних эффектов. Парни были полностью уверены, что основательно приложили жертву по башке, мне же оставалось лишь закрыть глаза и начать падать на брусчатку тротуара. Распластаться на жестком дорожном покрытии мне не позволили. Любители лузгать семки быстро подскочили ко мне и взяли под белые рученьки. Со стороны выглядело так, будто сердобольные горожане не позволили упасть изрядно наклюкавшемуся студенту. «Шут, без, парня в кузов, вы с ним побудете, я за руль, повязать ручонки покрепче не забудьте, и кляп в пасть, магик все-таки». «Да знаем, шестопер, чай не стукнутые на головы, чё трындеть-то лишний раз, ты мне базар-то поумерь, морда шутовская, а то, что грозило шуту, я так и не узнал». Поскольку главарь не довел мысль до конца, наверняка всем все и без объяснений понятно. Тем временем две пары сильных рук ловко закинули меня в кузов. Проехавшись брюхом по не очень тщательно оструганным доскам, я лишний раз поблагодарил ректора за подарок. Сам амулет мне без надобности, но подсмотренные высокоуровневые магические структуры оказалось не так уж и сложно запомнить и воспроизвести. Так что даже костюмчик мой ничуть не пострадал и не испачкался. Следом запрыгнули шут и бес. Благодаря краткой перебранке подельников, теперь мне известно ху из кто. Автомобиль потихоньку тронулся, бандиты принялись сноровисто стягивать мне руки за спиной. Я же, в свою очередь, занялся примерно тем же самым, но на более высоком уровне. Не успели парни затянуть узел на вязках, как оказались под полным моим контролем. Все-таки недаром я на протяжении нескольких месяцев тренировался на людях и разных животных. Признаться, контролировать своенравного Василия, того самого черного как смоль кошака, с которым познакомились на стадионе, оказалось значительно сложнее, чем человека. А вот с тараканами, обитавшими в нашей общаге в приличных количествах, все оказалось довольно просто. Я им банально велел отправиться на мороз, где они все успешно и повымерли. Ужас, как не люблю этих мерзких тварей. А еще я частенько брал под контроль лабораторных животных с факультета монстрологии, пользуясь свободным доступом к клеткам и вольерам. Разумеется, никакого кляпа в свой рот запихнуть не позволил, да и путы с рук велел снять, если что буду держать конечности за спиной и делать вид, что мне очень неприятно. Взяв парочку под контроль, усадил парней на деревянную лавку, расположенную вдоль переднего борта, сам сел рядышком и занялся их главарем. Шестопер недолго сопротивлялся. Секунд через 30. Я наблюдал за дорогой уже его глазами и воспринимал окружающие звуки его ушами. Это еще одна интересная способность, которую я обнаружил в своем чародейском арсенале, работая с живым подопытным материалом. Как-то влиять на решение водителя не стал, пусть везет, куда приказал заказчик. Поколесив немного по Москве, мы выехали на Боровское шоссе и уже через 40 минут с момента моего пленения оказались на поросшем ивняком и ольшаником берегу небольшой безымянной речушки. Место хорошее и живописное, и что немаловажно, абсолютно безлюдное. Тут хоть глотку надорви от крика, спасения ждать ниоткуда. Вот и славно. На всякий случай просканировал пространство на пару километров окрест. Дикой живности хватает. Кабаны, косули, сахатые, даже медведи, несколько стай то ли одичавших собак, то ли волков. Впрочем, не суть, главное, людей ни единой души. Хотя, нет, одна душа метрах в 30 от дороги сидит на пеньке и прутиком по голенищу сапога постукивает. Неподалеку колесное транспортное средство повышенной проходимости на Чтигалу W4, очередное чудо баварского автопрома, ориентированное на людей с очень и очень толстыми кошельками. 50 тысяч полновесных российских тугриков вынь да положь. Лично мне такое удовольствие без надобности, но любителей похвастать друг перед другом дорогой тачкой хватает и в этой реальности. Шуты без для правдоподобности нарочито грубо выпихнули меня из кузова, при этом еще и покуражились, подставив подножку, ну чтобы заказчик расслабился и ничего не заподозрил. Перед выходом я приказал своим похитителям извлечь шпалеры из потаенных карманов и запихнуть за пояса сзади, чтобы не было видно и в то же время до них было несложно добраться. Пока я, морщась от боли, поднимался с земли, из кабины вылез шестопер, присоединился к нашей троице и пинком под зад помог мне ускорить темп движения в направлении буквально сияющего от радости Олега Демидова. Ну здравствуй, композитор. Впрочем, здравствуй, в отношении тебя, пожалуй, звучит не очень уместно. Ты и сам, надеюсь, это понимаешь. Зря ты тогда в бутылку полез. Сыграл бы что-нибудь, четвертной заработал, жил бы себе не тужил. А теперь, он развел руки в показушно-сочувственном жесте, не обессудь. Все, кто супротив Демидовых пытается выступить, дохнут как мухи по осени. Так что, так это месть рода. Мне пришлось прервать его разглагольствование, ибо слушать всякую чушь терпежу не хватало. Много чести, чтобы род Демидовых мстил какому-то грязному пейзанину. Нет, Зубов, это моя личная инициатива. Только твоя, не унимался я. Да, только моя, и наш славный род тут не при делах. Отличная новость, усмехнулся теперь уже я. Поскольку никто из Демидовых кроме тебя не причастен к моему похищению, пусть живут. А вот ты, сучонок, сейчас сдохнешь. Я не стал разглагольствовать, подобно киношному злодею, объясняющему оппоненту, какое он говно и за что вообще в скорости сдохнет, просто отдал мысленный приказ троице бандитов извлечь оружие и начать стрелять в Олега. Сам же тем временем занялся нейтрализацией защитного амулета на шее своего врага, наподобие того, коим снабдил нашу четверку заботливый ректор МУМ. Поскольку структурные составляющие, заключенных в платиновом диске обережных чар, были мне отлично знакомы, развеять защитный полог стало делом пары секунд, после чего ничем не защищенное тело Олега начали одна за другой рвать тупоносые пули калибра 9 мм. Бандиты стреляли бездумно, особо не целясь в наиболее уязвимые места, поэтому парню удалось пережить пару-тройку попаданий и, вне всяких сомнений, очень сильно удивиться, о чем свидетельствовало недоуменное выражение, застывшее на его физиономии даже после смерти. Отстрелявшись, трое боевиков тупо застыли, глядя куда-то вдаль лишенными искры разума взорами. Ну что же, как там у Вильяма нашего Шекспира? Мавр свое дело сделал, Мавр может уходить. Зная, что Демидов-младший являлся при жизни неплохим стихийником, я решил обставить место действия так, чтобы полностью исключить любые подозрения о причастности какого-то первокурсника к гибели боярича. Для этого, над каждым из боевиков создал знак, подсмотренный у бобровского мага, и щедро наполнил силой. Под моим ментальным контролем люди сгорали молча, не шелохнувшись, и упали на землю лишь обгоревшими головешками, что выглядело абсолютно ненормально, более того, жутко. Нервы у меня оказались достаточно крепкими, никаких позывов блевануть или еще каким физиологическим действием выразить протест против хладнокровного убийства четырех человек. Несмотря на то, что это было первое мое деяние подобного рода, мое сознание не терзали разного рода дурные мысли общегуманитарного характера. Даже запах горелой человеческой плоти практически не раздражал обоняние. Более того, на меня накатило абсолютное спокойствие, появилась уверенность, что все сделано правильно. Если бы не я сейчас уконтрапупил их, они безо всяких сомнений, колебаний и угрызений совести лишили бы жизни меня. Осмотрелся еще раз самым внимательным образом. перемолотое бандитскими пулями и едва не в фарш тело Олега, в нескольких шагах обгоревшие останки трех человек, рядом оплавленные магическим жаром пистолеты. Для любого следака картина ясная, еписолнечный день. Полицейские маги быстро установят принадлежность трех покойников к криминальной среде. Насчет скорой идентификации личности Демидова, также нет никаких сомнений. По всем признакам здесь состоялась встреча бандитов и боярича. С какой целью? Непонятно, но это и не важно. В результате ссоры, опять же возникшей по неведомой причине, погиб наследник рода Демидовых, успев перед тем, как его изрешетят пули, достойно отомстить своим убийцам. Теперь прибрать следы моего присутствия и валить отсюда. Эван в паре километров выше по течению появилась отметка явно разумного существа. Похоже, рыбачик из местных тралит спиннингом речушку. Часа через полтора наткнется на место побоища, если не покинет реку раньше. Впрочем, мне плевать, когда будут обнаружены трупы. Легкими энергетическими посылами затер оставленный мной астральный след. Даже примятую моими ногами траву заставил выпрямиться и внутри грузовика все провентилировал, дабы никакая экспертиза не вышла на мой след. Затем легкой трусцой побежал по проселку в сторону Москвы, опять же тщательно развеивая отпечатки своей ауры в астрале. Лишь оказавшись на Боровском шоссе, прекратил шифроваться и заметать следы. Ауры водителей и пассажиров многочисленных проносящихся мимо автомобилей прекрасно справлялись с этой задачей. Как такового сплошного потока не было, поэтому я довольно быстро дождался одинокого грузовика, рванул за ним так, чтобы не оказаться в зоне видимости зеркал заднего вида и вскоре возлежал на мешках с прессованной до каменной твердости овечьей шерстью. Кузов гостеприимного автомобиля покинул в момент его остановки на железнодорожном переезде уже в столице. Тщательно осмотрел себя со всех сторон. Вроде не испачкался нигде, форменный университетский китель не помят, ботинки хоть слегка запылены, но в пределах допустимого. На всякий случай, пожертвовал носовым платком и навел блеск на обувь. Вот теперь идеальный студент. Остаток дня бродил по Москве. Посещал магазины, строил глазки симпатичным продавщицам, совершал мелкие покупки, мозолил глаза официанткам в кафешке, куда зашел перекусить. Короче, делал все, чтобы меня запомнили и в случае чего подтвердили мое алиби. Черт, а ведь неплохо получалось, хоть до этого никогда не занимался подобной ерундой. Часам к 9 вечера заявился в общежитие с пакетом вкусняшек, которые мы тут же употребили под чайк. Друзья выглядели изрядно утомленными, что не мудрено, просидев целый день за учебниками и конспектами. Я также особо радостным не выглядел. Меня терзал один вопрос. Откуда Олегу поступила информация о том, что его недруг покинул стены университета? Вариантов куча. Полежаева могла запросто отзвониться Демидову-младшему, кто-то из охраны имел возможность подать сигнал, также стационарный пост наблюдения у выхода организовать несложно. Хотя, насчет поста, это вряд ли. Нет смысла торчать у ворот, если существует телефон, и за денежку малую тебе сообщат, когда и во сколько интересующий тебя объект покинул безопасную зону. Вряд ли наследник великого рода испытывает какие-либо финансовые затруднения, остается вариант подкупа. Кто и за какие бабки продал Олегу информацию, в данный момент не суть. Карма неотвратима, как восход и закат дневного светила, когда-нибудь, да укнется. В общении с товарищами я все-таки старался выглядеть как обычно беззаботным, даже пару бородатых анекдотов рассказал про ЧП и поручика Ржевского. Сегодня Николай с Валей ушли раньше обычного. Усталая Исидора упала на Колькину кровать, заявив, что завтра тяжелый день и ей совершенно не до интима. Откровенно говоря, мне тоже. Грядущего зачета я не опасался, а вот голову буквально распирало от предчувствия подлянок, кое в самое ближайшее время преподнесет мне судьба злодейка. Интуиция меня не обманула. Нет, зачет я сдал практически автоматом. Вдовин Юрий Васильевич, не задав ни одного вопроса лучшему студенту потока, расписался в моей зачетке о допуске к экзамену. Вручая мне в руки книжицу в сером переплете, он высказал пожелание видеть столь усердного и одаренного студента не просто на факультете алхимии, но конкретно на возглавляемой им кафедре мутагенных препаратов. Разумеется, я обещал подумать, не стоит раньше времени расстраивать хорошего человека. А вот стоило мне покинуть аудиторию, тут-то меня и прихватила какая-то девица со знаками студентки четвертого курса факультета философии. Зубов, к ректору срочно. Едва завидев меня, еще издалека заорала она, при этом выглядела так, будто, бегая по летней жаре, искала меня, как минимум пару часов. Удивился ли я? Да ничуть. Чуйка меня еще ни разу не подводила. К тому же, ночью кошмар привиделся, благо чем конкретно там было напрочь выпало из памяти после моего пробуждения и слава богу. Здравия желаю, ваше высокопревосходительство. Рявкнул на пороге ректорского кабинета. Проходи, Зубов. Рад видеть одного из самых подающих надежды студентов первого курса. И это вовсе не мое субъективное мнение, практически все преподаватели так считают. Голос Блинова при этих словах буквально источал мед и патоку. Присаживайся, Владимир, на вон тот стул. Уселся, деваться некуда, коль тебе приказывает самый главный человек в университете. Однако стоило моей пятой точке коснуться мягкой поверхности стула, как на меня навалилась стопудовая тяжесть мощного ментального заклинания. Ну как навалилась? Это Константин Константинович считает, что взял мое сознание под полный свой контроль. Блинов не только выдающийся стихийник, ему как менталисту равных долго искать придется. А мне изобразить, что полностью подчиняюсь его воле, вообще ничего не стоит. Сделал вид, как и подобает, придурковатый, дабы умом своим не смущать высокое начальство и ненароком не навлечь на себя вполне обоснованных подозрений. «Выходи, Паша». После этих его слов из соседней комнаты появился мужчина. По внешнему сходству с усопшим Олегом мне было несложно идентифицировать его личность. Задавая свои вопросы, подойдя поближе, Павел Афанасьевич посмотрел мне в глаза и тут же едва ли не огорошил неожиданным вопросом. «Зубов, это ты убил моего сына?» «Нет», — кратко ответил я, поскольку находился под полным ментальным контролем, и пространный ответ не предполагался. «Ты имеешь какое-либо отношение к гибели Олега?» — не унимался несчастный отец. «Не имею», — лишенным намека на эмоции голосом ответствовал я. «Ну я же говорил, Павел, Зубов вовсе не какой-то хладнокровный убийца. К тому же, обстоятельства дела свидетельствуют о полной его непричастности. Сам же рассказал, что Олега обнаружили изрешеченным пулями, а его убийц обгоревшими головешками. Сердце, Константин Константинович. Чувствую, что с этим парнем что-то не так. Вы уверены, что в данный момент он не валяет Ваньку? От этих его слов у меня сердце едва в пятки не провалилось. Да, Штирлиц как никогда был близок к провалу. Ситуацию спас ректор. Он громко и задорно расхохотался. Хорошенько повеселившись, их высокопревосходительство промокнули носовым платком ненароком выступившие слезы радости. «Паша, ты сам-то веришь тому, что какой-то адепт первой ступени способен противиться моему ментальному воздействию? Если что, я десяток таких, как ты, в бараний рог скручу, а ты у нас, если не ошибаюсь, магистр от менталистики. Эх, Паша, Паша, не будь ты наследником великого рода, ходил бы уже в грандмагистрах, как минимум, а то и в архимагах. Великий потенциал в твоем лице потеряло государство российское. Ладно, коль мне не веришь, передаю тебе управление сознанием этого юноши. Взгляни-ка его собственными глазами, чем он вчера занимался. Тут в мою башку будто липкие щупальца внедрились. Я был к этому вполне готов. Подсунул незваному гостю заранее заготовленный отчет о своих вчерашних хождениях по столичным достопримечательностям, магазинам и прочим заведениям. Не зря по Москве как угорелый мотался. Даже время на попадавшихся на глаза часах и положение дневного светила на небесах в своих воспоминаниях отредактировал, чтобы совсем уж никаких вопросов. Разумеется, там малейшего намека не было на нашу встречу с мстительным наследником рода, тем более посланными по мою душу бандитами. Получив доступ к информации, Демидов минут на пять застыл с закрытыми глазами. Этого времени ему вполне хватило, чтобы понять, что Владимир Зубов не имеет никакого отношения к убийству его сына. Выйдя из транса, он тряхнул головой и, обратившись к Блинову, сказал: «Похоже, вы правы, Константин Константинович, этот парнишка не причастен к гибели Олега». В таком случае, архимаг удовлетворенно потер ладошки, во избежание разного рода слухов и пересудов, прошу тебя пройти обратно в мои апартаменты. Провожу Зубова, вернемся к делам нашим насущным. Ты, Паша, теперь передо мной в долгу, сам понимаешь, то, что мы с тобой только что проделали в отношении студента, абсолютно противоречит букве закона и неоправданно с точки зрения морали и этики. Вот же паскудная парочка. А если бы я заранее не подготовился, Демидов уж точно поджарил бы мою тушку прямо в кабинете ректора. Ну или еще какой каре подвергнул. По-любому, живым отсюда я вряд ли бы вышел. Ладно, припомню ректору эту его подлянку. Павла Афанасьевича также не забуду,